«Понятно», — произнес Терн. Следующие несколько десятков минут все внимательно наблюдали за тем, что видел беспилотник. В месте взрыва раньше находился поселок натуристов, отказавшихся от благ цивилизации. В связи с этим взрыв выглядел весьма странно. Сделав несколько кругов вокруг Тритауна, удалось точнее определить места посадки кораблей зиургов, а также выяснить, что город еще живой и бои в нем до сих пор продолжаются. Также обратили внимание на кадры того, как группа каких-то военных разбирает пирамиду из женских тел и уничтожает их плазменными выстрелами. Терну было неприятно смотреть на нечто подобное, но он прекрасно понимал, что это единственный выход без оружия массового поражения предотвратить появление Инцепторна. Всего беспилотник насчитал 16 точек, в которых уничтожили человеческие пирамиды. Рик сказал Терну, что за все время люди майора уничтожили уже больше 1500 подобных пирамид по всей планете, но не везде они успели. Несколько инцепторонов все же вылупилось и их уничтожали при помощи ядерного оружия. Пролетая над разбившимся малым транспортником, сканеры беспилотника обнаружили древний БТР, который мчался через лес в сторону реки. Просканировав транспортник, оператор направила беспилотник вслед за БТРом. На корабле выживших не было, зато были тысячи трупов. Это был работорговец. В обычное время это заставило бы проводить расследование, чтобы выяснить, как продали людей. Но сейчас просто констатировали факты все. «Дети, вы откуда?» – воскликнул оператор, когда БТР принял вызов. Декс и Адламс при этом как-то странно посмотрели на нее. «Из детского дома», – ответил подросток, управляющий БТРом. Это весьма сильно удивило всех присутствующих. «Нечасто можно увидеть детей за штурвалом военной техники. Узнай, есть ли кто взрослый среди них, и направь их к 394-му убежищу», — приказал майор. «Радар обнаружил глайдер», — произнес тихо Рик Терну, который не понимал большую часть графиков на голограмме. «Они трупы», — добавил Рик и отвернулся, чтобы не видеть очередную смерть по глупости, глупости оператора. «Есть кто-то взрослый среди вас?» — спросил оператор. «Если был бы, то я не говорил бы с вами», — ответил злой голос мальчика. Судя по тону пацана, тот прекрасно все понял. «Вам надо срочно в убежище. Приказываю вам направиться», — начала говорить оператор, но связь с беспилотником прервалась. «Майор, поздравляю, ваш человек только что убил невинных детей, чудом спасшихся», — похлопал в ладоши Декс. «Какого ты, блядь, сука, вышла на связь по открытому каналу связи?» «Я», — начала впадать в истерику девушка, так как поняла, что только что сделала. «Полковник Декс, прошу не оскорблять моих людей», — произнес майор, посмотрев на Декса. «Она все сделала по протоколу, мы не знали кодировки их приемника». «Да лучше бы вы вообще не выходили с ними на связь», — произнес Декс. «У него, оказывается, в данном биоскафандре была личность полковника». «Ладно, всегда бывают жертвы, но не люблю я детские трупы. То, что нам надо, мы узнали, хотя хотелось бы больше информации. Но из-за необдуманных действий вашего оператора удалось выяснить весьма ограниченное количество информации. Готовить снаряжение к вашему уходу?» – спросил майор. «Было видно, что они друг друга сильно недолюбливают». «Сам подготовлю, я выше тебя по званию, так что не спорь», – произнес Декс. «Парни, всем отдыхать, даю 2 суток на отдых. Имейте в виду, что вы не у себя на базе», – произнес майор, сдерживая с трудом ярость. «Заметно», – кивнул он на впавшую в прострацию оператора беспилотника. «Было видно, что это были первые потери по ее вине, и она явно еще накручивала себя. У себя бы я такого не допустил». Дальнейший спор Терн не слышал, так как Рик вывел Пашу из помещения. Спустившись на уровень медицинских блоков, они дождались, когда закончится лечение остальных членов команды, после чего все вновь направились в столовую. И хоть Терн не сильно хотел уже есть, но вновь перекусил вместе с остальными членами команды, после чего какой-то местный сержант отвел их в выделенную им казарму для отдыха. Глава 10. «Вак, ты точно будешь вести себя хорошо? Мне, может, лучше отправить тебя спать, как их?» — спросила Мария у Вака, когда ребята сделали остановку после спуска в ущелье. Нормальная дорога была разрушена взрывом в горах, из-за этого ее засыпало полностью обломками скал, и пробираться пришлось вниз по едва ли не отвесной скале. Высота вроде бы и небольшая, всего 450 метров, но понимание того, что если мононить не выдержит, то они разбиваются в одно мгновение, сильно меняло восприятие высоты. Вот и сейчас, спустя 5 часов спуска вниз, ребята захотели отдохнуть, и нужно было быть уверенными в том, что Вак ничего не натворит. «Буду хорошо вести, я вообще паинька», — произнес с некоторой злостью Вак, Нури после того, как тот очнулся, повоспитывал его по-дружески, отчего появился фингал под глазом у него, и сейчас он на всех смотрел с затаенной злостью. «Не верю», — произнес Фиск, — «я чувствую твою неискренность». «Все-таки ты выродок», — крикнул Вак и, вскочив, прыжком переместился Маре за спину и, схватив одной рукой за шею, второй наставил на ее голову игольник. «Думаю, власть у нас поменялась, давай сваливай отсюда», — помахал пистолетом Вак в сторону от места Михвада. «Вак, ты что творишь?» — воскликнул Нури, подскакивая к Ваку. «Стой, иначе буду стрелять», — закричал в ярости Вак, наставив на него пистолет, и это была его ошибка. Фиск едва осознал опасность для своей девушки, как едва не взорвался от гнева. Лишь тренированная по телекинезу сила воли позволила ему взять себя в руки. Откровенно говоря, Фиск был готов убить Вака, просто в одно мгновение ценность его жизни сильно снизилась, и лишь понимание того, что Мари и Нури не поймут этого, заставило его сдержаться. Парень буквально почувствовал сверхъестественным образом плоть Варака и осознал, что достаточно одного направленного желания, и Варака не станет, тот просто испарится. Прямо как головы у тех зюргов пары дней ранее. С каждой секундой ощущение материи вокруг лишь начало усиливаться. Когда Вак перевел пистолет на Нури, Фиск уже ощущал весь десантный отсек. У него сразу начала болеть голова от избытка информации в мозгу. С трудом удалось от нее отстраниться и начать действовать. В одно мгновение игольник стек с руки и превратился в лужу на полу, а в следующее мгновение тело Варака оторвалось от пола и повисло в центре десантного отсека БТР с руками по швам без малейшей возможности пошевелиться. Пилот, наблюдая за всем этим, на некоторое время даже забыла, что должна злиться, и, широко открыв глаза, смотрела на происходящее. У нее даже кляп изо рта выпал, настолько она его широко раскрыла. «Ебать его налево», — услышали все в установившейся тишине голос пилота. «Парниша, ты псион, а что не видно?» — ответил грубо Фиск и посмотрел на Варака. «Мари, дорогая, надеюсь, он тебе ничего не сделал». «Он ничего не успел, думаю, только синяки на шее будут», — помассировав свою освободившуюся шею, произнесла Мари. «Очень хорошо, а то меня просто переполняет желание ему что-то сломать», — произнес Фиск. «Не стоит марать руки», — произнесла Мари, — «все внутри записывается. Когда доберемся до цивилизации, его можно отправить под суд. Думаю, пару лет колонии за нападение с оружием он получит». «Деточка, ты кое-что забыла. За захват боевого офицера вы все отправитесь в колонию для несовершеннолетних. Разве что этот паренек избежит этого. Командование всегда испытывает слабость к псионам», — произнесла пилот. «Если ты такая опытная, может, посоветуешь, что нам делать?» — спросил злой Фиск. Ощущение материи только начало отпускать. Вместе с тем и удерживать Варака в воздухе стало тяжелее. Надавив тому на сонную артерию телекинезом, Фиск усыпил парня и, бросив того на пол, сам сел на кресло, устало задышав. «В первую очередь меня развязать», — произнесла девушка. За прошедших почти 10 часов с того момента, как она очнулась, пилот уже смогла составить себе примерную психологическую картину для каждого подростка и теперь понимала, что начала действовать неправильно, посчитав их обычными детьми. «Что дальше?» — спросил Фиск, взмахнув правой рукой. В тот же момент кабель, которым были связаны ее руки и ноги, упал на пол. «Думаю, мы с самого начала неправильно начали», — произнесла девушка. «Карло Мадради, второй лейтенант 6-го авиакрыла планетарных войск оборон». «Эбенезер Фиск, простой мальчик из детского дома», — ответил Фиск и сделал приветственный жест в ответ, подняв обе руки к груди. «Совсем простой», — улыбнулась Карло. «Ты?» — повернулась она в сторону Мари. «Наиса Мари, тоже из детского дома», — произнесла девушка Фиска. «Да Нури, одноклассник этих», — махнул рукой на Фиска и Мари Нури, когда Карла повернулась и к нему. «Теперь, когда мы все познакомились, предлагаю забыть недоразумение, которое произошло при нашей встрече. Сейчас не время друг на друга точить зуб», — произнесла Карла. «Согласен», — произнес Фиск. «Извини, но за последние дни мы потеряли много товарищей, и настроение было никаким, плюс несколько стычек с зюргами, причем даже в рукопашную, а тут ты еще начала договаривать». Что именно начало, Карла Фиск не стал, но та и так все прекрасно поняла. «И прежде чем мы продолжим, свяжите своего товарища, а мне надо сделать несколько дел». В следующий момент Карла прыжком прыгнула к единственному туалету в БТР и моментально там закрылась. Фиску даже стыдно стало, он как-то забыл о естественных надобностях организмов. «Ты уверен, что ей можно верить?» — спросила Мари, кося взглядом на туалет. «Я не могу объяснить тебе этого, я просто чувствую, что она не врет и не опасна. А вот Вак наоборот, Мне просто слов не хватает это объяснить, я просто знаю это и все», — попытался пояснить Фиск, но свои ощущения он не мог облечь в слова, слишком это было далеким от обычных ощущений. «Извините, Вака», — произнес Нури, перебивая ребят, — «думаю, это все из-за нервов. Я тоже переживаю, но я не бросаюсь с оружием на друзей», — произнес Фиск. «А тебе и не надо, ты просто раз махнешь рукой, два махнешь и все», — нервно рассмеялся Нури. Мари, читавшая в школьной библиотеке книги по психологии, поняла, что у того начался отходняк после опасной ситуации. И ведь действительно это была самая опасная ситуация в его жизни, ведь в предыдущей ситуации он был без сознания, а тут на него наставили пистолет. «Так, мальчики, не ссорьтесь», — произнесла Мари, — «мы хотели отдохнуть. Тебе, Фиск, еще подниматься наверх и отстегивать мононить. Точно не получится с нашей стороны это сделать». «Взрывом было погнуто крепление», произнес Фиск, «пиропатрон просто не отстрелит крюк». Через две минуты из туалета вышла посвежевшая Карла. Она буквально светилась от счастья. Как мало требуется человеку для счастья, всего лишь после долгого сдержания сходить в туалет. За это время Нури и Фиск связали Варака кабелями, которыми ранее была связана Карла, и усадили того на кресло. Под конец своего увязывания он начнулся и начал всех проклинать и обещать расправу. Так что Мари запихнула тому в рот тряпку, которая ранее была ее блузкой. «Идем слазим наверх, Псион», — произнесла пилот. «Вдвоем будет безопасней. Буду тебя прикрывать. Я смотрю, у вас много оружия, причем даже весьма серьезного». Подняла Карла штурмовую винтовку. «Очередью с нее можно Зиурга завалить». «Давай», — произнес Фиск и кинул ей маску на лицо. Так как он испортил ее скафандр, тот был больше непригоден. «Расскажешь мне вашу историю по пути наверх», — произнесла девушка и первая покинула борт БТР. Сперва Фиск не собирался особо откровенничать, но недаром все пилоты в обязательном порядке изучают базы знаний по психологии для того, чтобы предсказывать действия противника. Так что Карла довольно быстро смогла вытянуть Фиска на откровенность. Уже к середине подъема Фиск довольно честно отвечал на ее вопросы. Тяжелее всего оказалось парню рассказывать о Дерке. По какой-то причине этот поступок воспитателя глубоко засел в его разуме и сердце. Даже сейчас, спустя несколько дней, Фиск чувствовал горечь потери. Карла же в это время пыталась составить картину происходящего. И с каждым ответом она впадала в шок все больше и больше. Сперва она увидела, что ребенок псион, сильный псион. Таких она еще никогда не видела в своей жизни. А ведь она 5 лет прослужила в элитном авиаотряде, в котором в каждом звене был псион, объединяющий 5 пилотов в одно целое при помощи специального оборудования. И максимум, на что псионы были способны, это туманить разум и считывать поверхностные мысли. Тут же 13-летний пацан использует телекинез на уровне высокого вранга. Выходит в рукопашную без оружия против зюргов и побеждает, даже не против одного, против троих. И не верить его словам она не могла. Фиск скинул ей на нейросеть записи со своей маски. А его способность испарять материю или плавить ее, это было вообще за пределами нормальных возможностей псионов. Ну что же, бывают чудеса, сильные псионы в природе существуют, и многие из них родились такими. Так почему и не быть таким псионом этому мальчишке? Повезло с рождением, и все тут. Вот только странности на этом не заканчиваются с этими детишками. Уже даже в своих мыслях Карла называла их «детишками» в кавычках. Тут и владение оружием, отвратительное, но владение. Потом пилотирование БТР, пилотирование истребителя даже с первым полетом в зачете. Вспоминая себя в 13 лет, Карла даже скривилась от сравнения. Она в то время думала о том, как расплакаться, чтобы папа купил своей маленькой принцессе новую куклу-дроида и обязательно не хуже, чем у соседки. Все-таки в детских домах дети взрослеют гораздо раньше. Не меньше вопросов у нее вызывают и воспитатели из детского дома. Бывший член 501-го подразделения. Это просто не укладывается в голове у нее, как элитный убивец может быть воспитателем в детском доме. Но хотя бы теперь становилось понятным, почему тот пожертвовал собой ради убийства Инцепторона. У всех вояк такого уровня есть психологические отклонения, и некоторые специально взращиваются в них психологами в отрядах. И жертвенность ради выполнения задания как раз входит в этот список. Шофер флайера детского дома, ветеран войны с арахнами, уже не вызывал удивления у Карлы. Теперь она понимала, что в таком окружении эти дети не могли вырасти обычными. Хотя, тут она вспомнила нервный срыв у Варака, не все, некоторые были обычными детьми. К моменту окончания подъема, занявшего почти час времени, Карла вытянула из парня все, что могла, в том числе и про его отношения с Мари. Тут уже она не смогла устоять и отпустила пару шуточек по этому поводу, заставив покраснеть парня. «Карло, прошу, хватит, я не хочу на эту тему говорить», – закричал Фиск, когда Карло задала вопрос о том, сколько он планирует детей с Мари. «Мы прибыли, пора работать». «Все, больше не буду», – произнесла она, – «но много детей не планируй. Представь, все они будут псионами, как и ты, вы ведь не уследите за ними. Это будет катастрофа», — продолжила подкалывать парня пилот. «Карло, еще слово, и ты отправишься вниз по самой короткой траектории», — произнес Фиск. «Лучше контролируй обстановку, мне надо минуты 3». Выдохнув облегченно, Фиск приступил к работе. Достав скрепление на поясе универсальный мультул, парень приступил к высверливанию крепления крюка, при помощи которого БТР был закреплен за скалу. Вогнать в скалу получилось легко, выстрелив крюком из специального устройства на корме. Тот вошел внутрь на 3 метра, и уже там внутри во все стороны от крюка разошлись крепления. Когда парень снял крышку с крепления, он внезапно почувствовал опасность. За последние несколько дней он уже успел начать доверять своим чувствам, а потому моментально отпрыгнул в сторону. В следующий момент пиропатрон сработал, и через открытую крышку весь взрыв вышел наружу. Останься там стоять Фиск, и как минимум серьезные травмы головы и груди ему были бы обеспечены. Но и так ему пришлось защищать себя телекинезом от конца мононити, выстрелившей как струна в его сторону. «Что произошло?» – спросила Карла, подскочив к парню, когда услышала взрыв. Внимательно осмотрев все вокруг, она не заметила противника. «Пиропатрон сработал тогда, когда не надо», – произнес Фиск. «Он толком и испугаться не успел, но теперь все нормально, можно спускаться». «Как будем это делать?» – спросила Карла, убрав винтовку за спину. «Будь мой скафандр целым, и можно было бы просто спрыгнуть на антигравитационном поясе, но кое-кто, не буду на него показывать пальцем, сломал скафандр. Ты мне 50 китов за него должен», – в шутку произнесла Карла. «Вернемся, я заплачу». А вот Фиск ответил весьма серьезно. На тех обезличенных чипах, которые он и Мари забрал из сейфа, оказалось 119 тысяч кредитов. Не самые большие деньги, примерно годовая зарплата специалиста среднего уровня. «Я пошутила, парень», – отмахнулась Карла. «Спускаемся по-обычному, да, если ты намекаешь на телекинез, то я не осилю пока наш спуск», — произнес Фиск, после чего кинул конец гибкого троса Карле. Дождавшись, когда она пристегнется, Фиск начал спуск, помогая себе местами при помощи телекинеза. И спуск был гораздо сложнее, чем подъем. Несколько раз Фиск даже срывался, повисая на тросе, после чего слышал множество матов от Карлы, которой приходилось удерживать на руках их двоих. Но рано или поздно все заканчивается. Закончился их почти двухчасовой спуск. К тому моменту, когда они спустились, мононить уже давно была скручена обратно, и ничто не говорило о том, что БТР на ней спускался вниз. Правда, поскольку больше не было целых крюков с креплениями, воспользоваться таким же образом мононитью они уже не смогут. По-хорошему, ее надо было перерубить рядом с БТРом и не мучиться с подъемом. Но Фиск посчитал, что трос толщиной с миллиметр, выдерживающий около 100 тонн нагрузки длиной в километр, пригодится и для других целей. Вот ради этого Фиск и затеял освобождение троса. «Все нормально?» – спросила Мари. За полчаса до окончания спуска Карла связалась с ней и попросила приготовить ранний завтрак. Как раз когда Фиск встал на дно ущелья, первые лучи солнца поднялись над горами. Правда, на дне ущелья все еще было темно. «Да», — ответил Фиск облегченно. Он думал, что хоть тут в присутствии Мари Карла не будет доставать его глупыми вопросами. Но, как оказалось, он на это надеялся зря. «Если вам понадобится уединение, ты скажи, мы выйдем погуляем», — произнесла Карла, кивнув на Фиска и Мари. От ее слов девушка сразу же покраснела. «Карла», — по слогам зло прошипел Фиск. «Все, не буду, извини, но наблюдать на ваше стеснение так забавно», — рассмеялась девушка-пилот. «А теперь давай серьезно поговорим. Ваш план добраться до тюрьмы Досида я считаю безумным. У тебя есть идеи получше?» — спросил Фиск слегка обиженно, после того как выпил залпом стакан какого-то тонизирующего напитка из пайка. «В том-то и дело, что нет. Вообще, я вам благодарна за спасение. Сейчас никто бы не отправил за мной спасателей, нет на это возможности. Так что я благодарю вас. Вполне возможно, что к этому моменту я бы была уже мертва», — произнесла Карла. «Ни за что», — произнесла Мари, не смело улыбнувшись. Она до сих пор стеснялась пилота после ее шуточек. «Но раз критикуешь, то у тебя есть план получше», — произнес Фиск, закончив пить питательную смесь. «Не сказать, что план, так некоторые дополнения», — произнесла Карла. «Можешь дать доступ к навигационному компьютеру?» – попросила она у Фиска. Парень прислушался к себе и, не почувствовав никаких враждебных чувств, согласно кивнул и, подойдя к креслу первого пилота, добавил Карлу в список активных пользователей. «Я добавил тебя, у тебя такой же доступ, как и у Мари. Надеюсь, я не пожалею об этом», – произнес серьезно Фиск. «ФФ», – рассмеялась Карла, – «извини», – произнесла она в ответ на возмущенное выражение лица парня. «Просто это так забавно, когда ребенок говорит по-взрослому. Я думал, мы уже пришли к соглашению, что мы не дети», – произнес с нажимом Фиск. Карла в этот момент почувствовала нечто, и ей перехотелось с парнем спорить. Секундой позже в нейросети выскочили сообщения об изменении биохимии мозга. Через несколько микросекунд нейросеть, проанализировав их, подняла тревогу. Это соответствовало псионическому воздействию. «Блядь, парень, ну зачем ты на мозги начал давить?» — произнесла, расстроившись, Карла. «Теперь нейросеть при первом же контакте с сетью настучит и меня в карантин поместит». «Извини, я не специально», — искренне ответил парень. «Ладно, будем разбираться с проблемами по мере надобности», — произнесла Карла и активировала голопроектор, выводя перед собой карту местности. «В этой точке должен быть склад гражданской обороны наподобие того, о котором ты рассказывал. Около 70 лет назад тут добывали литий и существовал поселок, в котором жили работники шахты. Естественно, рядом был расположен и склад гражданской обороны. Но наше мудрое правительство подписало конвенцию о запрете добычи ископаемых открытым способом на планетах, пригодных для жизни. Добывать литий закрытым способом стало невыгодно, и поселок забросили. Жители организовали свою добывающую корпорацию, купили пару космических шахтеров и занялись привычным делом уже в астероидном поясе». «Думаешь, склад еще цел?» – неуверенно спросил Фиск. «Шансы на это весьма высоки. Насколько я могу судить из тех данных, которые были в нашем авиаотряде, зюрги и арахны организовали высадку своих сил в местах скопления населения или стратегически важных объектов». «Арахны?» – услышал Фиск. «Да, арахны», – ответила Карла. «Известно об одном улье, совершившем посадку недалеко от столицы, но наши люди справились. Какое-то спецподразделение проникло внутрь и убило королеву. Дирн рассказывал об арахнах, и что-то мне не верится в то, что можно убить королеву», — произнес Фиск недоверчиво. «Я и сама не сильно верю, но в тех данных, которые у нас есть, такая информация. Остальные ульи на орбите, так что на планете нам могут угрожать лишь зюрги. А теперь давай вернемся к теме. Раз там людей нет, то склад должен был уцелеть. И самое главное, отсюда туда всего 20 часов пути. И это единственный шанс спасти вашего товарища», — кивнула Карла на Журта. Тот выглядел не сильно хорошо. За последние часы он сильно побледнел, и по всему телу начались периодические конвульсии. Перед тем, как Фиск с Карлой отправились наверх, им пришлось вкладывать по совету пилотами релаксанты, чтобы Журт не сломал себе кости спазмами мышц. «Тогда едем», — твердо решил Фиск, посмотрев в глаза Мари. Девушка и вовсе облегченно выдохнула, ведь она считала, что Журт умрет из-за ее действий, а тут появился шанс его спасти и скинуть со своих плеч такой груз. «По последним нашим данным, каждых 5-6 часов летают патрули зюргов. Обычно это 3 глайдера охранения и 1 нюхач», — увидев непонимание на лицах детей, Карла пояснила. «Так мы называем их, малые летательные аппараты, на которых выращены специальные сенсорные органы. Довольно плотное сканирование, ищет признаки высшей нервной деятельности. Для того, чтобы скрыться от нюхача, достаточно несколько миллиметров стали над головой. Но помимо этого он обладает и стандартными сенсорными системами. Как они нас до сих пор не обнаружили?» — спросил Фиск. «Тут пустынная местность, и они летают реже», — произнесла Карла. «Ну и мы точно не знаем радиус их сканирования поверхности. Наша проблема в том, что у нас система дальнего обнаружения не работает. Надо постоянно держать в воздухе дрон, чтобы обнаружить заранее их появление, а после прятаться рядом с объектами большой массы, благо тут в ущелье их множество. Заряда одного дрона хватает на час, перезарядка еще 2 часа. Всего у нас 2 дрона. Предлагаю поднимать их каждые 10 минут на 5 минут. Так мы сможем контролировать небо более-менее постоянно», — произнес Фиск. Карла на это лишь согласно кивнула. У нее и самой были подобные мысли, и это удивило ее еще раз. Внешне ребенок ребенком, а размышляет практически как и она. Уже, наверное, в 10-й раз с того момента, как они ее развязали, Карла повторяла для себя, что не стоит к ним относиться как к детям. Сев на место второго мехвода, Карла вывела себе перед глазами панель управления дроном и прекратила обращать внимание на все, кроме изображения с дрона. Фиск, переглянувшись с Марией, молчавшим Нури, завел БТР и повел по проложенному Карлой маршрутам. Из-за землетрясений, вызванных недалекими ядерными взрывами, ущелье было полно обломков скал. Из-за этого скорость была всего около 40 км в час на ровных и чистых участках и иногда спускалась даже до 10 км. Через 9 часов пути через ущелье они добрались к выезду из него. Впереди была крупнейшая река на континенте. Она была около 15 километров в ширину и текла прямиком в океан. Именно по ее дну предполагалось отправиться вниз к океану, к побережью. За время пути по ущелью дроны обнаружили всего один патруль, да и тот проходил вдалеке от их курса движения. Но на всякий случай они сделали остановку на 10 минут рядом с огромным валуном, упавшим вниз в ущелье. Рядом с ним БТР смотрелся игрушкой, настолько огромным он был. Когда через 10 минут Карла вновь подняла в воздух дрон, она не обнаружила никаких следов зиургов, а потому они и продолжили спокойно свой путь. «Теперь нам надо преодолеть реку, а там 20 километров по проселочной дороге до поселка», — произнесла Карла. «Надо водометы проверить», — произнес Фиск. «После того, как глайдер разбился у нас на крыше, они могли пострадать. Да и ты уверена, что мы выдержим давление на 100-метровой глубине? У нас сейчас вверху нет брони, а выбор у нас есть?» — спросила девушка. Фиск согласно кивнул, после чего покинул борт БТРа. Последние несколько часов уровень радиации снаружи начал падать, и сейчас превышал норму гражданского времени всего в 2 раза. Так что это означало, что они покинули зону использования ядерного оружия. Во время короткого отдыха Карла объяснила ребятам, что ядерное оружие выгребают со старых складов и используют для зачистки инкубаторов инцепторонов, если те уже начали вылупляться. И она подтвердила, что в окраинах Тритауна и Герстфилда, еще одного города-миллионника, обнаружили несколько инкубаторов, и добраться к ним в приемлемое время не получалось достаточному количеству войск. В самих городах, как ни парадоксально, несмотря на высокую плотность населения, с инкубаторами было проще. Сам народ знал, что их нельзя допускать, и уничтожал их. Но в небольших городках, которые зиурги смогли захватить полностью, ситуация была иная. Последнее задание Карлы как раз и было прикрытие бомбера, который скинул ядерную бомбу. Но ей не повезло, и на хвост бомберу упало сразу звено глайдеров. Она смогла 2 сбить, прежде чем сбили ее, и судьбу оставшихся членов отряда она не знает. Из-за неравномерного распределения населения в этой местности было довольно пустынно. Было несколько городов у побережья океана миллионников, но до них было еще около 400 километров по реке, а тут была едва ли не пустыня. Лишь на пару десятков километров в стороны от реки теплилась какая-то жизнь, а так сплошная степь. Вот и не стремились в эту область зиурги, и военным не пришлось сбрасывать тут ядерные бомбы. Фиск за почти сутки за штурвалом уже сильно устал. В принципе, он мог отдать управление и Марии, или Карле, но он чувствовал, что именно он должен довести их до безопасного места. Одному водомету полная жопа, оба винта без лопастей, насколько могу судить, их снесло взрывной волной, — произнес Фиск по рации. «Что со вторым?» — спросила Карла. «Второй в полном порядке», — произнес Фиск. «Насчет герметичности ничего сказать не могу. Внутренняя атмосфера не истекает, это все», — добавил Фиск, спрыгивая с кормы БТРа. Перед ним была огромная гладь воды. Без приборов не было даже видно противоположного берега реки. И это очень напоминало море. Море, которое он видел один раз в жизни вместе с Мари на стреле. Это был самый счастливый день в его жизни, а вот следующий день стал самым ужасным. После этих мыслей Фиск сразу помрачнел. Как бы он хотел оказаться в каком-то безопасном месте, где не надо будет думать о том, как не попасться злобным ксеносом. Взяв камень, Фиск подбросил тот пару раз на руке, после чего запустил со всей силы в сторону реки, помогая себе телекинезом. Хлопок, который прозвучал полусекундой позже в сотне метров от него, заставил улыбнуться парня. Теперь он был опасен и без какого-либо оружия. И пусть новая способность действовала сейчас более стихийно, чем контролируемо, но вот телекинез работал как надо. Во время перекусов в пути Фиск провел несколько экспериментов, и теперь его предел был около 100 килограмм, которые он мог удерживать секунд 10 в воздухе, или до 500 килограмм, которые он мог в рывке подбросить. Фиск оценивал себя очень высоко. По его мнению, он был никак не слабее псионов среднего в ранга. Еще раз взглянув на реку и птиц, беззаботно охотящихся на рыбу в ней, Фиск направился обратно внутрь. У них было мало времени. Карла оценила возможность спасения Журта часа в 3-4. «Если не успеем, то, по ее мнению, шансов спасти его у нас уже не будет никаких. «Отправляемся», — произнес Фиск и вновь завел двигатели. «Мари, контролируй целостность корпуса, я не хочу, чтобы нас сплющило на дне. Я только что проверила тот берег, там чисто, лишь развалины Ралтейского моста и все. Думаю, зиурги просто уничтожили опоры и больше ни о чем тут не переживали», — произнесла Карла. Девушка умело поддерживала позитивную атмосферу и не собиралась слишком сильно указывать ребятам на их возраст, так как злить псиона, тем более сильного псиона, было глупо. Она не хотела в один момент осознать себя рыбкой или еще кем-то. «Вперед», — произнес Фиск и осторожно на небольшой скорости въехал в реку. «Нет утечек воздуха, все системы работают в пределах нормы», — произнесла Мари. «Глубина 10 метров, все нормально, активирую водомет». Сразу после этого скорость передвижения увеличилась в несколько раз и была уже около 20 км в час. Стоило БТРу погрузиться еще на 30 метров, постепенно удаляясь от берега, как корпус слегка заскрипел. Ребята сразу напряглись, но, к счастью, больше ничего не произошло. Фиск краем сознания услышал какой-то шепот. Повернувшись назад, он увидел стоящего на коленях Нури, который с закрытыми глазами читал молитвы. Сперва Фиск хотел приказать ему вернуться в кресло, но секундой позже подумал: а вдруг это поможет. Сейчас он был готов даже поверить даже вот в такое. «Глубина 72 метра и прекращает увеличиваться», — произнесла Мари. Целый час они ехали по дну реки в грузе выл, прежде чем глубина начала уменьшаться. А когда крыша поднялась над водой, Фиск не выдержал и, повернувшись к Мари, крепко поцеловал ее. Да и остальные немного нервно рассмеялись. Все-таки умели строить технику. Даже после взрыва на крыше, сорвавшего броню с нее, бронетранспортер оказался способным на такое глубокое погружение. «А теперь давай на дорогу к 56», — произнесла Карла, с трудом удержав свой язычок за зубами, чтобы ничего не сказать по поводу поцелуя. «В левой стрелковой башне почти 300 литров», — произнесла Мари. «Ну и пусть себе там лежит, она не мешает», — произнес Фиск и добавил ходу транспорту. Через 10 минут бездорожья БТР выбрался на дорогу к 56. Раньше она вела к Ралтейскому мосту и служила для вывоза литиево цезии танталового пигматита. Было гораздо дешевле построить мосты на наземном транспорте, возить руду к ближайшему грузовому космопорту, чем строить таковой рядом с местом добычи. Вот по этой дороге и следовало ребятам ехать. За прошедшие десятилетия пластобетон покрылся слоем нанесенного песка и грунта. На нем местами выросли даже невысокие степные деревья, но даже так по дороге было ехать гораздо быстрее. Местами Фиск вовсе развивал 70 км в час. Правда, внутри было не сильно комфортно ехать на такой скорости, несмотря на хорошую подвеску БТРа. Через 25 минут ребята достигли заброшенного поселка. Он состоял из нескольких десятков пятиэтажных домов, которые к этому времени большей частью лишились своего остекления, да и улицы, как и дорога, были занесены парой десятков сантиметров грунта и песка. Тут уже Карла стала указывать, куда ехать. Склад находился на полпути между шахтой и поселком, немного в стороне от дороги. Чтобы добраться туда, потребовалось еще минут 10. «Вроде бы все на месте», — произнесла неуверенно Карла. «Панель управления должна быть на том валуне. Я пойду попробую открыть». «Давай», — произнес Фиск. «Атмосфера снаружи чистая, можно маску не одевать», — произнесла Мари, выходящей Карле. Через 10 минут чертыханий Карлы земля в 10 метрах от бронетранспортера начала уходить в сторону, и вскоре перед Фиском появился слип, ведущий под землю. Осторожно, на скорости не больше 5 км в час, парень стал заводить бронетранспортер внутрь. Гараж находился на 30-метровой глубине. Этот склад был гораздо глубже, чем тот, в котором они взяли этот БТР. Правда, и меньше в размерах. Включив уцелевшие фары, Фиск увидел всего 2 бронетранспортера и 4 транспортных флайера. Было также несколько спидеров, и на этом перечень техники заканчивался. Следом за Фиском вниз спустилась и Карла, после чего, подойдя к стене, набрала код закрытия. С ужасным скрипом крыша над гаражом стала становиться на место. «Мари, проверь журта. Я пойду принесу реанимационный комплекс», — произнес Фиск и быстро покинул борт БТР. «Ты куда?» — крикнула вдогонку Карла. «В медицинский пункт, за реанимационным комплексом», — ответил Фиск и продолжил бег по указателям. Медицинский пункт оказался на следующем подземном уровне, и ему пришлось спускаться по винтовой лестнице, так как лифту она не доверял. Первое, что в глаза бросилось, — это медицинская капсула третьего поколения. Фиск, обрадовавшись, сразу к ней подскочил и нажал на активацию. Через 10 секунд над панелью управления выскочила приветственная голографическая анимация и высветилось требование о замене медицинских картриджей. Осмотревшись по сторонам, Фиск увидел и стопку искомых картриджей у стены медицинского пункта. Разорвав упаковку одного из них, Фиск вставил тот в открывшийся отсек медицинской капсулы и с волнением стал ждать реакции капсулы. Когда через полторы минуты та сообщила, что готова к работе, Фиск от радости даже закричал, а потом сразу же бросился обратно по лестнице наверх. Теперь они точно могли спасти и вылечить Журта. Но стоило Фиску ворваться в гараж, и он понял, что что-то происходит не то. На полу сидела Карла, и у нее на коленях плакала Мари. Карла, увидев Фиска, жестом позвала к себе. Почему-то в это время он почувствовал сожаление, боль, грусть. Это точно были не его чувства, а значит, одно это ощущал кто-то другой, и скорее всего это была Мари. Карла же явно успокаивала девушку сейчас. «Что произошло?» – спросил Фиск. «Мы опоздали», – произнесла Карла. «Журт умер еще полчаса назад». «Блядь», – ругнулся Фиск и сел прямо там, где стоял, на пол. «Ну вот как так получилось?» «Фиск, мы не виноваты, никто не виноват, так просто бывает», – произнесла Карла. «Это я его убила», – запинаясь, чтобы шмыгнуть носом, произнесла Мари, после чего вновь взорвалась слезами. «Что она имеет в виду?» — спросил Фиск у Карлы, так как Мари сейчас явно была недоступна для конструктивного диалога. «Потом иди помоги Нури», — произнесла Карла и махнула рукой на открытую дверь БТРа. «Нури, ты что-то знаешь об этом?» — спросил Фиск, поднявшись на борт. «Мари использовала на тебе реанимационный комплекс», — произнес Нури. «Теперь она считает, что из-за этого Журт умер, но у него были более легкие травмы, чем у тебя. Она все правильно сделала». «Понял», — произнес, нахмурившись, Фиск. «Там есть медицинская капсула. Еще полчаса, и мы спасли бы его. Тут больше я виноват, что не смог раньше добраться сюда». «Никто не виноват», — услышал Фиск Карлу из-за спины. Повернувшись, он увидел ее стоящую у входа. «Иди с Мари в казарму и попытайся ее успокоить. У нее нервный срыв. А ты, Нури, поможешь мне». «Понял», — произнес Фиск и, выйдя наружу, увидел все еще рыдающую Мари, подетнувшую к себе обе коленки. «Дорогая, идем отдохнем, так должно было произойти, ты не виновата. Если бы не ты, то я был бы мертв». В ответ Мари лишь сильнее расплакалась. Фиск не знал, что надо делать в таких ситуациях, но как-то инстинктивно понял, что надо обнять ее. Но на этом Фиск не остановился. Он поднял ее на руки и отправился в сторону лестницы. Сейчас главное было успокоить Мари, а все остальное подождет. Спустя час Фиску удалось успокоить Мари, и та забылась в беспокойном сне. Сам Фиск, поцеловав нежно ее губы, отправился наверх в гараж. К этому моменту БТР был уже полностью разгружен, и первый ребенок уже был в медицинской капсуле. Следовало вывести радиопротектор из организма, да и в целом подлечить их, все-таки столько дней на седативных препаратах. Возле БТР лежало также и тело Журта, уже в мешке для трупа. Рядом лежало также две лопаты, и в паре десятков сантиметров над полом висел один спидер. Фиск сразу понял, что к чему. «Я с вами», — произнес он, когда к спидеру с Нури подошла Карла. «Хорошо, справишься со спидером?» — спросила Карла. «В виртуалке справлялся, но только в ручном режиме», — произнес Фиск. «Ладно, бери второй спидер, но не гоняй хотя бы первое время», — произнесла Карла и нажала открытие потолка над ними. «Погрузите Журта на мой спидер. Нури, ты поедешь с Фиском». «Понял», — ответил Нури, после чего схватился за мешок с Журтом со стороны ног. Фиск же подхватил со стороны головы, и, помогая себе телекинезом, они быстро погрузили Журта поперек спидера. «Поехали, тут есть кладбище старое, там и похороним», — произнесла Карла. Спидер был армейским, хоть и невооруженным, но мощности у него было очень много. В связи с этим Фиск специально поставил блок на 10 мощности, но даже так в теории он мог разогнаться до 150 км/ч. Кладбище оказалось немного в стороне от мертвого поселка. Судя по памятникам, тут было похоронено всего 5 человек. В целом это было и понятно, сам поселок просуществовал не больше 30 лет. Фиск с Нури и Карлой поочередно за час смогли выкопать яму, 2 на 1,5 метра. Вот в нее Фиск и погрузил осторожно тело Журта при помощи телекинеза, а потом втроем по-быстрому забросали могилу землей. У Фиска и Нури было тяжело на душе. Это был уже не первый их знакомый, умерший за последние дни. Но если Балби был почти никем для Фиска, то вот с Журтом Фиск успел уже подружиться и зауважать его. «Возвращаемся, Мари нельзя оставлять одну надолго», — произнес Фиск, прерывая 5-минутное молчание. Возвращаемся. Вам всем надо пройти очистку в медицинской капсуле. Повезло, что она тут есть. Я пока займусь перегрузкой вещей в другой бронетранспортер. Думаю, флайер брать опасно. Лучше, как и планировали, на БТРЕ, произнесла Карла. Согласен, произнес Фиск и молча сел на свой спидер. Нури также молча занял место сзади него, после чего оба спидера направились обратно в сторону склада. Глава 11. Значит так, парни, у нас новое задание, произнес Декс, зайдя в выделенную казарму для их отряда. По плану сегодня после обеда они должны были отправиться к заливу на одном из десантных ботов, но, видимо, планы поменялись. «Мы не летим на завод», – удивился Рик, оторвавшись даже от карт. Ван этим воспользовался, и пока Рик смотрел на Дикса, подсмотрел при помощи микродрона его карты, после чего, радостно улыбаясь, выкинул 4 карты на стол из своих. «Ты проиграл», – радостно произнес Ван, – «с тебя бутылка чертергейского минимум 10-летней выдержки». После чего повернулся к Диксу. «Что там?» Терн лишь сочувственно посмотрел на Рика. Он и сам уже проиграл раз 10 и должен парням был почти 5000 кредитов. Больше играть ему было ни на что, да и пообещал он себе больше никогда не играть в азартные игры. Поэтому он просто сидел на своей спальной капсуле и пытался разобраться, как использовать дешифратор Кло-18 вместо того, чтобы продолжать пытаться отыграться. Но у него мало что получалось. Недаром требовалась кибернетика 5-го ранга для нормального использования дешифратора, а пока он мог разве что надеяться на один из 8000 автоматических режимов. Вот только по словам Фила, отвечающего в отряде Дикса как раз за влом оборудования, их хватит разве что для гражданской техники поколения эдак до 6-го. Так что приход Дикса Пашу обрадовал, и он отбросил дешифратор в сторону даже с некоторой радостью. Не нравилось парню чувствовать себя неумехой, хотя тут и не его была вина, что у него нет базы кибернетики, но все же остальные члены отряда могли дешифраторами пользоваться без проблем, а ведь лишь у Фила была база кибернетики 6-го ранга, у остальных максимум 3-й, но опыт, десятки лет опыта, позволили им нивелировать некоторый недостаток знаний. «Если бы не перебивали, я бы уже все сказал», — ответил Декс. То, что он говорил, а не отправил информацию сразу на нейросеть, означало, что ситуация не критичная. «Быстро вооружаемся и в ангар». Один из спасательных ботов попал в засаду зюргов 9 минут назад. Майор попросил помощь, очень сильно попросил помощь. «Надо отбить их и доставить на базу», — произнес Декс. «А нам какое дело?» — спросил Нерв. «Мы ведь, как там залетные, так он нас вчера назвал». За последние дни Терн уже начал привыкать к своей команде, и хоть с некоторыми решениями он не согласен, но сейчас и он не понимал, почему они должны спасать какой-то бот, если у них более важная цель, от которой зависит жизнь на всей планете. «Я поставил условие, десантный бот «Восьмерка» с аграфскими маскировочными системами для нашей миссии», — произнес Декс, — «и да тут есть такой, на случай эвакуации высшего командования. Так что руки в ноги и вперед, если хотите долететь в целости и сохранности. Вылет через 7 минут». «Что-то ты темнишь, Ксенос», — произнес с подозрением Рик. Декс в ответ на него лишь в шутку замахнулся и ответил: «Так надо, надо так надо», — произнес Рик, начав натягивать на боевой комбинезон вместо обычного, в котором он был до этого. Пашу же начал переодевание сразу после того, как начал говорить Декс, так что он был одним из первых, кто покинул выделенную им казарму, но ненамного он опередил остальных. Последним казарму покинул Фил, так как он решил прихватить с собой и набор взломщиков, который входил Кло-18, именно на нем и тренировался Терн только что. Но даже так, уже через 1,5 минуты весь отряд стоял в лифте и ехал на уровень ангара, в котором их ждут новенькие скафандры. В последнем бою, к сожалению, вся техника получила серьезные повреждения, и ее было проще заменить, пусть и не на такую продвинутую, чем пытаться починить. Практов на базе не было, так как десантные доспехи использовались в основном десантными войсками, а не планетарными силами самообороны, в связи с чем Пашу придется довольствоваться лишь тяжелым скафандром 7-го поколения Урлак. «Хотя каких довольствоваться», — хмыкнул Пашу своим мыслям, — «когда это лучший тяжелый скафандр, производимый в королевстве Минматар. К хорошему привыкаешь очень быстро». Сразу после выхода из лифта их встретил майор лично и отвел в сторону Дикса. Секундой позже всем на нейросеть пришел план спасательной операции с детальными данными по местности. Загрузив полученные данные в тактический модуль, Пашу отправился к платформам для быстрого одевания скафандров. Всего 3 раза в своей жизни пользовался этими платформами, один раз в училище и 2 раза на базе Дикса, и ему они очень нравились. Просто становишься в центр платформы, а летающие дроиды собирают на тебе скафандр. Вся процедура занимает не более 5 секунд. Тогда как если одевать вручную скафандр, в особенности тяжелый, то это может затянуться и минут 10. Вот только такие платформы были дорогими, и училище могло себе позволить лишь одну такую, на которой пробовали кадеты всего по одному разу эту возможность. «Я смотрю, все готовы, отлично», – произнес Дек, одев свой скафандр. «Вперед на борт». В самом ангаре несколько десятков человек и дроидов быстро готовили к вылету десантные боты «Три Критчета». «Расскажешь, что к чему?» – обратился к Дексу Адламс. «Да, на борту», произнес Декс, после чего направился к десантному боту и все следом за ним. Прямо сейчас на глазах Терна на подвеске летательных аппаратов устанавливали коробы с несколькими десятками ракет. Терн узнал среди них лишь Килус, и то лишь благодаря тому, что он проходил обезвреживание этих ракет в случае сбоя блока управления. Это были самые популярные и дешевые ракеты для воздушного боя, из-за этого у них и бывали сбои в управлении, использовались довольно дешевые компоненты. Шутка ли, одна ракета стоит всего 10 тысяч кредитов, тогда как аналоги больше 25. Но несмотря на дешевизну, они были весьма неплохими, способны всего за 1,5 секунды набирать скорость в 20 махов, способны обойти большую часть современных систем радиоэлектронной борьбы. Вот только был у них еще один серьезный минус. В качестве боевой части было всего 100 кг ЦЛ-35. Да, взрывчатка безусловно мощная, в 35 раз превышающая по мощности стандартный тринитротолуол, который уже пару тысяч лет как не используется, но все же заряда хватает с трудом, чтобы пробить с одного попадания энергетические щиты даже истребителя. Но обычно их запускают парами, а то и тройками, а в таком случае они превращаются уже в весьма опасное оружие. Но это, что касалось обычного использования. В текущей же ситуации они были весьма полезны. На кораблях зюргов щиты были псионическими, и они были гораздо более уязвимы к чисто физическому оружию по сравнению с энергетическим. Так что это действительно было идеальное оружие против атмосферных аппаратов зюргов. Стоило подняться парням на борт, как тот сразу начал подъем. Правда, об этом сообщила лишь индикация на голограммах. Очень хорошие инерционные компенсаторы на нем стояли. Секундой позже Терн сразу увидел подсветившееся в дополнительной реальности свое место. Прислонившись к десантной стойке спиной, Пашу получил уведомление на нейросеть о подключении к системе десантирования. Вообще десантная стойка была по сути мини-десантной капсулой. У нее стояло 6 реактивных двигателей для быстрого маневрирования, свой генератор щита, инерционный компенсатор большой мощности. Все это было специально сделано для безопасного десантирования. Сам Пашу пользовался такими лишь в виртуальной реальности, так как они были одноразовыми и училище не хотело тратить дополнительные деньги на их использование. Точнее, немного не так. Терн за время учебы расписывался 10 раз об использовании десантной стойки. Как нетрудно догадаться, таким образом командование училища списывало весьма приличные деньги. Шутка ли, на одном Пашу они заработали больше 200 тысяч кредитов лишь за якобы использованные десантные стойки. Нечто похожее было на флайере Дикса, но все же там была обычная катапульта, тут же специализированное устройство десантирования. Если бы не война, то не факт, что Терн смог бы в ближайшие пару лет хоть раз воспользоваться таким оборудованием. Наша задача — отбить спасбату зюргов. Сейчас он находится в 6-м районе Марленда. Город частично под контролем внутриков, частично, а именно промышленная часть под контролем зюргов. Его подбили на взлете после того, как подняли на борт работников перерабатывающего завода, расположенного на территории бывшего металлургического завода. На борту 342 гражданских, 17 внутриков и 2 пилота, произнес Декс. Упали они очень удачно, прямо в литейный цех заброшенного завода. Судя по полученным данным, бот провалился на первый подземный уровень, и сверху его привалило обломками разрушенной самим ботом доменной печи. Благодаря этому смогли организовать оборону и не подпустить зюргов, но также из-за этого нет возможности безопасно вывести гражданских с бота, так как выход простреливается со всех сторон. «Что по членникам?» – спросил Рик. «Два малых десантных носителя. Тут и тут», – указал на голограмме Декс. «Оба были невидимым для радиолокационного сканера. Судя по данным с бота, невидимость была обеспечена маскировочным генератором ашерцев». «Ашерцы помогают членникам?» – спросил Ван. «Сомневаюсь», – произнес Декс. «Скорее всего, украдены. Наша задача сходу уничтожить один из носителей. У нас 6 десятков килусов. должно хватить на пробитие псионического щита носителя, даже если он выведен на максимум. И даже если у них будет стоять технологический щит, произнес Декс, посмотрев на Адламса. Пашу понял, что Декс считывал поверхностные мысли всех членов отряда. Пока авиация будет сдерживать второй, мы добираемся до гражданских и выводим на точку эвакуации. К этому моменту обещают прислать 2 спасбота для их эвакуации. Будет горячо. 2 малых носителя это до 2000 пехотинцев. Произнес Адламс. Членникам подкрепления не придет? Спросил Рик. Не должно, произнес Декс. Прямо сейчас началась атака на 5 средних носителей в округе столицы. Судя по некоторым прогнозам, составленным эскинами, зуэрги собираются поднять над столицей подавляющий пси-купол. Учитывая, что в городе до сих пор больше 4 миллионов людей, которые при активации купола станут полностью подконтрольным зуэргам, становится понятным, почему атаку хотят сконцентрировать на них. Из-за этого майор и не смог выделить свои войска для эвакуации гражданских и попросил сделать это нас. «Не нравится это мне», – произнес сержант, на что Декс согласно кивнул. «Мне тоже, но бот с маскировкой ушастых может позволить нам добраться до залива без боя. Думаю, один короткий бой того стоит. А теперь приготовиться. Десантирование через 3, 2, 1». В следующий момент Терн почувствовал, как его рвануло вниз. «Открыть огонь!» — услышал Терн по общеотрядной связи приказ Адламса. «Жрите, суки!» — крикнул Рик. Пашу сориентировался лишь секундой позже. Он летел на скорости в несколько сотен километров в час в сторону земли, как и остальные члены отряда. Вокруг них было несколько глайдеров, пытающихся их подбить. У каждого была своя точка высадки. Декс с основной частью отряда отправился в сторону носителя, который, к сожалению, уцелел после полного запуска всех ракет, и теперь его требовалось взорвать вручную. Пашу, откровенно говоря, немного трусил. Вокруг него пролетало множество залпов с глайдеров, но десантная установка очень хорошо лавировала. Искин, управляющий ими, контролировал все маневры зюргов и вовремя маневрировал каждой установкой. За 5 секунд полета лишь 2 залпа попали по щиту Терна. Сам Терн в ответ стрелял из плечевых плазмометов по глайдерам. К сожалению, мощность плазмометов на скафандре была гораздо меньше, чем на практе. Но все же массированный обстрел от 2,5 десятков десантников, псионические щиты глайдеров не выдержали, и они были уничтожены. К этому моменту Терн почти достиг поверхности планеты. В 50 метрах от дыры в крыше литейного цеха, которую проделал своим падением спазбот, сработали тормозные двигатели, и в дыру Пашу уже вошел всего на 20 километрах в час. В тот же момент стойка отстегнулась от спины Терна, и парень ее направил в скопление зюргов за упавшей на бок цистерной. Одновременно с приземлением на поверхность цеха произошел взрыв десантной стойки, уничтоживший при этом сразу десяток зюргов. Но радоваться победе времени у него не было. Остальные зюрги направили на него какое-то орудие, светящееся синим светом. Ждать на месте Пашу не стал и, использовав ракетный ускоритель в ногах, прыгнул в сторону. Еще в полете он активировал запуск десятка мини-ракет. 5 парней, приземлившихся вместе с ним, повторили его маневр. К тому моменту, когда Терн приземлился с прыжка с зюргами на первом этаже цеха, было покончено. 50 ракет, запущенные десантниками, уничтожили под сотню зюргов. Терн вместе с Парвисом прыгнули через дыру в подвальное помещение. Именно туда провалился спасбот. Ван, Ау и Хир остались на первом этаже для прикрытия. «Малый, начали!» — крикнул Парвис сразу после того, как они упали на обломки доменной печи и отпрыгнули в сторону, уклоняясь от выстрела какой-то синей дряни. У Пашу в этот момент на нейросети благодаря тактическому модулю подсветились его цели. 6-й минус. Крикнул Пашу после того, как еще одна мини-ракета, запущенная им, попала по зюргу, выцеливающему его из живой ручной минометной установки. Минус, 5, 8 и 9, услышал Терн, но не обратил внимания на это, так как он выполнял указания тактического модуля. Благодаря мощному аналитическому блоку тактического модуля все вокруг было окрашено в цвета, показывающие, где опасные зоны, где безопасные. Кроме этого, подсвечивались места, куда делать следующий шаг и куда необходимо стрелять в какую секунду. Такие модули очень облегчали бой. Правда, они все же были предсказуемы, и против обладателей таких же тактических модулей были не сильно эффективны, но вот против зюргов вполне. Прыгнув из одной безопасной зоны в другую в полете, Терн выстрелил из обоих плечевых плазмометов по, казалось бы, пустому пространству. В следующее мгновение в том месте пошла рябь по воздуху, и парням открылся вид на десантный флайер зюргов, который наводил прицел на них. Парвис, будучи ближе к нему, прыгнул впритык и выстрелил из дезинтегратора. пол флайера сразу же исчезли и превратились в пыль. В образовавшуюся дыру Пашу выстрелил последней мини-ракетой, которая внутри флайера испарила пятерку зуиргов. Внезапно тактический модуль завопил об опасности со спины. Пашу с трудом успел развернуться, как увидел еще два флайера, открывших по ним огонь. Терн с трудом смог перевести мощность на переднюю полусферу щита скафандра. Только это и спасло парня. Вот только ударная волна прошла сквозь мигнувший на долю секунды щит и его отбросила на несколько десятков метров в сторону. Инерционный компенсатор справился с перегрузкой, но Пашу почувствовал легкое головокружение, которое исчезло сразу после того, как аптечка начала устранение последствий контузии. В это время флайеры вновь прицелились по Терну и Парвису, но выстрелить им было не суждено. В них с кормы прилетело по ракете, и оба флайера упали подбитыми вниз на пол подвала. Терн, используя спинной ракетный ускоритель, поднял себя на ноги и бросился к флайеру. Оказалось, вовремя исчезнувшей мембраны вырвалось несколько десятков зюргов, по которым и открыл огонь Пашу. «Назад!» — услышал команду Парвиса Терн, и парень, даже не задумываясь, отпрыгнул на десяток метров. Оказалось, вовремя, в том месте, в котором он стоял, взорвалась плазменная граната, уничтожающая половину выживших в падении флайера зюргов. Со второй половиной разобрались появившиеся из-под обломков доменной печи пятеро солдат в скафандрах внутренних войск. «Вы к нам на помощь?» — пришел запрос на общевойсковой частоте. «Да», — ответил Парвис. «Точка эвакуации на погрузочной платформе сразу за цехом. Через 6 минут и 40 секунд должен прибыть первый спасбот. У нас раненые граждане». Не успел договорить мужик, как земля у всех ушла из-под ног от сильного толчка. «Какого хуя происходит?» — спросил он у Парвиса, поднимаясь на ноги. «Взорвали один из носителей. Надо поспешить», — произнес Парвис. «Чего стоим? Быстрее!» — это крикнул на мужика уже Терн, помогая Парвису откинуть обломки, которые только что засыпали проход к люкам бота. «Парвис, малый!» — услышали парни. «К членникам подкрепления!» «Двигаются через подземный тоннель». «Блядь», — ругнулся Парвис. «Малый, помогай с эвакуацией». Потом повернулся к солдатам из внутренних войск. «Перекрываем тоннели, к зюргам подкрепление». «Понял», — произнес мужик и начал с остальными готовить баррикады, направленные к коридорам. Раньше по ним проходили технические тоннели, сейчас же по ним двигалось подкрепление к зюргам. Пашу вместе с еще одним парнем из внутриков быстро разбросал обломки в сторону. Оказалось, что под завал попал один из гражданских, и раздавленный череп с разбрызгавшимися мозгами было не тем, что Терн хотел видеть. Сам спасбот, как и положено, был цел. Они вообще были очень крепкими машинками, рассчитанными просто на невероятные нагрузки. Вот и сейчас он лежал под сотнями тонн обломков без особого вреда для себя. «Джуви, начинаем эвакуацию», — произнес парень девушке, которая выскочила к ним навстречу. Девушка была в скафандре пилота, так что понять, кто она, можно было без проблем. «Народ быстро за Генком», — произнесла девушка. Через 5 секунд толпа гражданских повалила к выходу из бота. И именно в эту секунду послышались выстрелы снаружи. «Все нормально», — ответил Терн на незаданный вопрос. «Членников удерживают в коридорах. Раненых оказалось больше 20 человек, но их взяли на руки другие гражданские. Они понимали, что нельзя ограничивать военных, ведь они единственная защита от зюргов. Для того, чтобы все гражданские покинули борт спасбота, потребовалось 7 минут, и за это время снаружи стало весьма горячо. Зюрги не собирались просто так отпустить добычу, которую они считали уже своей. Последними бот покидали Терн и Джуви. Обстановка снаружи весьма сильно накалилась. Солдаты едва покидали завал и сразу присоединялись к своим товарищам, которые из-за баррикад отстреливали ползущих зюргов. Хорошо еще, что сверху через дыру не ползли твари. Там наверху их сдержали оставшиеся 3 членов их отряда. Так что для гражданских было относительно безопасно, точнее безопасно настолько, насколько это вообще было возможно. «Малый, отправляйся впереди с Джуви и Генком. Мы будем прикрывать ваш отход», — получил приказ Парвиса Терн. «Принял», — произнес Пашу. «Надеюсь, ты умеешь управляться ею», — произнес парень и кинул Джуви винтовку, которая ранее была закреплена на скафандре. Ею предполагалось пользоваться, когда остальные виды оружия перестанут работать. «Может быть», — произнесла Джуви и насмешливо снарядила винтовку прямо во время бега вперед колонны гражданских. «Генг, что тут?» «Пока спокойно, твари не догадались, куда мы идем», — произнес парень. «Отлично», — произнесла Джуви. «Я вперед разведать», — произнес Терн и побежал вперед колонны. Впереди, к счастью, не оказалось врагов, и добраться до погрузочной платформы оказалось несложно. Вот только спасботов на ней не было, А ведь они должны были прибыть больше 5 минут назад. За себя Пашу особо не переживал. Он и остальные члены отряда смогу в случае чего выбраться отсюда. Декс всем скинул на всякий случай отходные пути, но гражданским там точно не пройти, так что оставалось надеяться, что спасботы все же доберутся. «Где они?» – спросила девушка, выскочив на погрузочную платформу. «Нет, как и связи с ними», – произнес Пашу. В следующий момент тактический модуль сообщил об опасности сверху. Не раздумывая, он прыгнул в сторону, сбивая с ног при этом Джуви. Через секунду в том месте, где они стояли ранее, лежал огромный кусок потолка массой тонн в 10, а через дыру в потолке по ним открыли огонь из глайдеров. Пашу с трудом успел вскочить на ноги и открыть огонь по глайдерам через стену, вот только это не дало никакого эффекта. Вместо этого по щиту рядового попало несколько выстрелов глайдеров, снимая половину мощности щита. «Отступаем!» – крикнул парень Джуви. В следующее мгновение тактический модуль сообщил о том, что Джуви взяли на прицел. «Осторожно!» — крикнул Пашу, прыгая вперед, чтобы прикрыть направление выстрела своим щитом. Это ему удалось, но так как выстрел пришелся на неполный щит, то его сорвало, и остаток энергии выстрела прошелся по броне скафандра. Повезло, что это была не вся мощь выстрела, и грудная броня лишь слегка оплавилась. Вот только швырнула при этом терна прямо на Джуви, и он вместе с ней улетели в проход, сбивая по дороге поднимающегося гонка. «Блядь!» — ругнулся Пашу, вставая на ноги. В этот момент на нейросеть парня пришел внешний вызов, который сопровождался взрывами снаружи.